гуру. Готовность может быть суточная, часовая или несколько минутная, но воин света должен являть постоянную и мгновенную готовность, чтобы незамедлительно ответить на зов, когда он раздастся. Промедливший опоздает, промедлить нельзя. Лозунг «Всегда готов» подходит для тех, кто хочет вступить на великое служение. Зов может прозвучать внезапно, и промедлить с ответом нельзя.